Глава 20. В поисках разломов и приключений. Мы неслись над довольно гладкой пустынной местностью, поросшей редкими растениями, способными жить в такой засухе, сберегая влагу в толстых стеблях и листьях. Активность солнца, в отличие от огненного рассвета, тут не была повышена, и температура держалась около 25 градусов. Но вот воды в осколке было попросту мало. Кроме того, он весьма небольшой. «Эйгон, а как с твоим ядром дела?» — начала Хайди то ли со скуки, то ли надеясь, что я все же начну болтать. Говорили, естественно, по внутренней связи. «Все знают, что ты его исправить пытаешься». «Мне не хватает мастерства контроля маны и теории. И то, и другое – вопрос времени. А что мне еще делать?» «Не пойми меня неправильно», – вмешался Рейн. «Но я бы на твоем месте ушел в научный отдел». «Так неинтересно, и больно много людей мою голову хотят. А вот ты почему не пошел? Сам в ядрах понимаешь». «Ты знаешь, не получу известности и столько денег. Может, в будущем. Замечу, что немало твоих врагов у тебя появилось из-за твоих же действий», — проворчала Хайди. «Нельзя заводить только друзей. Джерт, а ты что думаешь?» «У всех свои пути», — отозвался он. «Хотя тебе стоило бы примкнуть к кому-то сильному, а не только скрываться в корпусе, а в остальное время бегать по Элеону». «Может и так. Интересно, а что скажут Мёбиус, если я к ним приду со своими наработками в магии пространства? Впрочем, первым делом – сила. С ней меня будут попросту серьезнее воспринимать, даже если не собираются драться». Хайди тем временем стала снижаться. «Давайте приземлимся и развернем сканер». «Ага», – задумчиво сказал я, замедляясь и пробегая глазами вдоль горизонта, неровной границы оранжевой пустыни и неба глубокого синего оттенка. Остальные делали то же. Опустил взгляд. «Стой, идиотка!» Я рванул вниз, прямо к девушке, приземлявшейся на песчаный холмик. Холмик зашевелился и разинул иссушенную клыкастую пасть. Тело начало буквально разматываться. Большие тут змейки. В песке осколка много необычной дряни водится, и эти умеют, как киты, его фильтровать. Правда, добычей и покрупнее никогда не брезгуют. Они достаточно умны, чтобы селиться ближе к краю осколка и ожидать, не забредет ли что из других на обед. Тем не менее, туша большая, и при недостатке пропитания они просто чутко дрыхнут почти в анабиозе. При этом могут даже фотосинтезировать. В зеленоватой шкуре содержится хлорофилл. Из-за искажения ветра тут бывают. Змейку занесло песочком. Пока я любовался чудом эволюции, Хайди чуть не стала вкусным и питательным хрустящим обедом. Но я успел схватить ее за правую руку и дернуть в сторону, до того, как пасть змейки захлопнулась под ее ногами. Двигатели, наконец, погасили импульс полета к земле, и мы поднялись повыше, смотря, как зеленоватая змея ложится обратно на землю, не предпринимая попыток тягаться с летунами. Я отпустил девушку и отлетел в сторону. Она осталась висеть на автоматическом поддержании высоты. «Спасибо!» – наконец выдала она. Жаль, ее лицо в этот момент не видел. «Летим дальше, осторожнее с подозрительными неровностями. Тебе следовало лучше изучить информацию хотя бы о первом осколке», — сказал ей Джерт и, в общем, начал песочить. «Мы же теперь летели вдоль края осколка, ища место поудобнее, но оно не понадобилось. Светящееся белое пятно обнаружилось в каньоне, вероятно, пробитом, текшими тут в сезон дождей, реками. пока эта область была частью нормального мира. Приземлились, пустили дрона. Тот вернулся раньше ожидаемого. Искажение хода времени, и там оно шло быстрее. «Я был там», — сказал Джерт. «Это арианские дождевые леса. В общем, джунгли. Жутко густые, вокруг разлома довольно темно. И неудивительно, что по эту сторону заметны следы активности и крови. Кто-то из многочисленных монстров выбрался и стал обедом местных, которых пока не видно. Мы поднялись выше. Джерт вызвал штаб. Обнаружен стабильный разлом, ведущий в арианские дождевые леса. Передаю координаты. Принято. Приказываем провести разведку осколка. Ожидаемый приказ. Группа переместилась в крайне плотный лесок. Тут было магическое искажение, чудовищно усиливающее растительную жизнь. Аномалия типа стимулятор жизни на максималках. Ну и вторая мелочь. Переход между агрегатными состояниями стал проще. Не так, чтобы убить все, но вода испаряется при более низкой температуре, из-за чего тут ускоренный круговорот воды. Вообще человеку тут не стоит находиться без герметичной брони. В осколке натурально растительные вирусы, вроде водорослей, что могут преодолеть иммунную систему человеческого тела. Просыпаешься, а у тебя на руке мох колосится, а в белках глаз – водоросли. Конечно, сразу искажение на человека не повлияет. Но, несмотря на то, что осколок кажется живым и красивым, в огненном рассвете или той пустыне долго оставаться намного безопаснее. Местные животные адаптировались к этому, а вот зараженному человеку только срочно бежать из осколка и принимать особые антибиотики. Я пару раз метнул луч холода вверх, а следом туда ударил Рейн воздушным ударом. Ставшие хрупкими листья и ветки легко раскалывались и рассыпались, пробили дыру в плотных кронах деревьев и взлетели вверх, увидев небо лишь на высоте 70 метров. Зеленое море не было сплошным. Рельеф тут был весьма гористым. И уж не знаю, при каких условиях образовались торчащие скалы, но они были такими крутыми и прочными, что даже местные растения не могли в них укорениться. Конечно, с террас свисали лианы, на которых, в свою очередь, паразитировали эпифиты, но голые скалы проглядывались. В общем, тут очень неровная горная долина с настоящими каменными столбами. Перемещаться по земле на транспорте невозможно. Всюду выпирающие корни и плотные кустарники. Разве что идти сокрушающим все бульдозером. Опасность монстров тут выше среднего. Надо быть осторожными. Стабильно водятся вплоть до четвертого класса. А таких убить нужен или большой отряд мастеров разрушения, или пара архимагов. А иногда, как отдельные уникальные мутации, появляются существа третьего класса. Там уже повелитель нужен или толпа архимагов. В резерве у штаба, кстати, аж двое повелителей, в том числе один дома Авадия, что за весомую помощь своими бойцами запросили полную информацию по разведке в ходе экспедиции. И да, монстры третьего класса, что появляются здесь, растительной природы. В общем, веселое место. Нам нужно быть осторожными и непрерывно держать покров, при этом скрываясь. Увы, магов тени среди нас не нашлось. Лишь броня кое-как ауру скрывала. В целом, с точки зрения таких существ, мы не стоящие внимания слабаки. А агрессивность монстров тут низкая. Они редко атакуют без прямой угрозы, поскольку в массе травоядные. «Движемся вдоль края осколка, ни при каких обстоятельствах не разделяться», — приказал Джерт, выбрав направление. «К кронам деревьев не приближайтесь, там часто растут хищные растения, охотящиеся на птиц. Могут очень быстро двигать лианами, иногда с сильной магией». «Милое местечко, хочу тут дачу», — пробормотала Хайди, а мы с Рейном засмеялись. «Джерт, давай только ненадолго остановимся на колонне прямо по курсу. Пусть у меня двигатель подзарядится», — сказал я. «Недостаток конструкции. Я могу за всю экспедицию не менять топливные ячейки реактора, хотя они у меня с собой есть. Но вот перерывы в полетах делать необходимо». «Хорошо, там должно быть безопасно», — согласился командир. «Взял бы обычный движок», — проворчал Рейн. «Не, мне этот нравится. Можно долго бегать, не боясь, что дорогой движок станет просто тяжелой железякой. Хайди, не отделяйся!» «Прошу прощения, засмотрелась. Место красивое!» Она скорректировала курс. Крылья увеличенной мощности, куда дороже моих, легко тащили весьма тяжелый доспех по небу. При этом в районе спины слегка искрили остаточные молнии. Она перегоняла свою ману в электричество и отправляла в специальный уловитель. Так эффективнее, чем артефактными конвертерами. Разумеется, ее крылья и броня с реакторами. Мы подлетели к громадной зеленой колонне и проверили верхушку. Никого, кроме большой стайки магических птиц, что в целом могли бы напасть на нас и даже пострелять магией, но предпочли улететь. Они тут паслись на больших красных ягодах, усыпающих деревья, они гнездились. Пташки довольно мощные, размах крыльев метра полтора. Темно-синие с серым перья блестели на солнце, а довольно длинный толстый клюв показывал, что основной их рацион – крупные фрукты, никак не мясо. Приземлились, пиковая отдача реактора начала постепенно заряжать движок. «Вот тут и отдохнем!» Я стал оглядываться и делать фотографии для Лили. «Красивое место! Полностью согласен! Хотя предпочел бы домик вместе потише!» «В диких осколках много красивых мест», — хмыкнул Джерт, опершись на ствол дерева. «Я же начал разворачивать сканер. Вдруг рядом еще разлом есть? Есть и такие, что не вообразишь, пока не увидишь». «Охотно верю. Разум человека в основном складывает картины из кусочков увиденного», — кивнул я. «Поболтать, что ли, о природе осколков с ним?» «Как ты думаешь, есть ли у всей системы осколков некий центр?» «Наверняка есть, вот только в какой он стороне и как далеко». «Понять, куда ты движешься, можно примерно, исходя из положения разлома в осколке и того, куда он ведет. Правда, иногда связываются и более дальние, но методы существуют». «Нужно заходить глубже и дальше», — вздохнул я. «Опасно, а по многим осколкам перемещаться сложно», — напомнил Рейн. «Знаю, но все же стоит изучить мир, в котором мы живем». «Я согласна», — подала голос Хайди. «Неведение — это всегда плохо. Нужно знать о том, что можно встретить в осколках, и быть готовым к возможным проблемам. Есть ли еще осколки, подобные бичу человечества? Вдруг есть другие населенные, кроме Деруса? Есть ли там существа нулевого класса опасности?» «Вероятность существования нулевого класса ничтожна», — заметил Джерт. «Даже теоретическое существование подобных маловероятно». Недооценивает он масштаб Вселенной. Есть чудовища, что могут весь Илион щелчком пальца схлопнуть. Вопрос в том, есть ли они внутри расслоения реальности. «А разрушители?» — напомнил я. те, из-за кого осколки появились. Повисла некоторая пауза. Тишину нарушали крики птиц и далекий рык монстров. «Только не говори! Ты считаешь, что они могли выжить?» Тихо спросила Хайди. «Не считаю, а знаю. Правда, состояние их неопределенное, скажем так. Никто не видел их смерти. Да, прошло много времени. Но ведь мы не знаем масштаб осколков. Может, пока просто не нашли друг друга?» «Не хочу об этом думать», — нервно хохотнул Рейн. «Тогда нам конец». «Кстати, а что случилось с их апостолами? А то я забегался, так и не посмотрел. То кристаллическое существо говорило, что оно апостол владыки Грани». «Вообще-то посмотрел, но вдруг они еще что-то знают. Не хочу выдавать излишний интерес пока что». «Даже имя произносить не стесняешься», — проворчал Джерт. «Тогда случился хаос. Никакие системы записи не работали, и погибло много людей. Знаем лишь, что они хотели организовать народ сами, но их всех убили». «Ага, убили, собственно, те, кто обвинил в произошедшем их трансцендентных, выжившие после битвы с апостолами, ведь среди них слабых людей не бывает, стали реорганизовывать власть. Я же припомнил набор фраз. Время, центр, законы, сила эволюции». «А сила эволюции что означает?» «Скорее всего, речь об одном из разрушителей, что по легенде мог контролировать эволюцию любых живых существ». «Ах, точно, Ларги звали. Но все еще не ясно. Мне почти наверняка нужно определить, где центр расслоения реальности. А что с время? Загадки, одни загадки. Но я пока не слышал о том, чтобы то существо смогли разговорить и вытащить что-то полезное. Слишком много веков прошло. Или засекретили. Все может быть». «Эйгон, мне вот интересно», — повернулась ко мне Хайди. «Я же, наконец, получил максимально подробное сканирование с устройства. Слишком тут много помех». «М?» — откликнулся я. «Тут много сигналов, как будто мы окружены разломами. Наверное, на мощных монстров реагируют. Но если полетим дальше вдоль границы, может, найдем что-то. Есть парочка более надежных». «Тогда подождем, пока ты зарядишься. Так вот, ты выяснишь что-то об осколках. Может, даже докажешь, что действительно рухнула не вся Вселенная, а лишь крохотная ее часть. Что дальше?» «По ситуации. Может, будем жить с этим знанием, как с интересным фактом. Может, лучше поймем осколки. А возможно, узнаем, что путь наружу есть». «Большие у тебя планы, и, честно говоря, было бы интересно, исполни ты это. Выходец из великого дома стал авантюристом, отрывающимся от политики, надо же. Хотя это странно, и ты не сможешь от нее сбежать. Никогда». «Может и так», — признал я. «Думаю, тут она искренне так считает». Я сложил сканер и осматривался. Это нас спасло. Повинуясь сигналу маны, впереди выстроился барьер Анкила, а перед ним барьер от моего ядра. Чудовищный пламенный взрыв рванул перед нами. Джерт тоже успел среагировать в последний момент. «Монстры!» — крикнул он, когда пламя сошло. А я, схватив Рейна и Хайди, уже бежал на другую сторону скалистой башни. Девушка испуганно взвизгнула и попыталась сопротивляться, но я тащил со всей силы. «Это люди! Бегом! Нужно укрыться!» Я оставил товарищей около обрыва и запустил движки. Те рванули за мной. Хайди постаралась, Тогда почему она летит за мной, а не навстречу тем хмырям? Да и ее бы убили. Решили списать? Может быть. Я вывел тягу на максимум, приближаясь к верхушкам деревьев, чтобы, если что, нырнуть в них. Мало скорости. «Маяков идентификации нет», — добавил Джерт. «Эйгон, чтоб тебя! Потом обсудим, валим! Если кто-то слышит, внимание, нападение на вторую группу! Нападение!» — прокричал Джерт в общий канал. Хайди и Рейн меня нагнали, а потом и Джерт. Мимо нас пронеслась шаровая молния, буквально взорвавшая огромное дерево с оглушительным раскатом грома, испаряющего воду. Удар архимага. Там 4 человека, и среди них минимум мастер разрушения и архимаг. «Бежим! Бежим на пределе! В лес! Маневрируйте, как хотите!» — рыкнул Джерт, пуская на своем пути поток пламени, погружаясь в листву. Хайди тоже стала лупить молнией вперед. А Рейн расширил дыру. Они меня обогнали, но теперь сбросили скорость для пробивания пути сквозь кроны деревьев. Сейчас мы замедлимся, но у убийц наверняка тяжелые полетные системы. Что быстрее наших, соревноваться с ними в скорости смысла нет. Сверху рвануло 2 пламенных взрыва. Плотные кроны защитили нас. И теперь мы неслись на самом свободном от растений среднем ярусе, маневрируя меж высоких стволов. «Нужно скрыться!» — крикнул Рейн. «Там, где мог быть разлом!» — вспомнил я. «Берите левее! Еще на 4 градуса левее!» «Мамочки!» — подвывала Хайди. «Ох ты ж!» — Рейн чуть не врезался в дерево. Разминулся всего на пару сантиметров. Он отставал, не умел так хорошо летать, как мы. Теперь я вырывался вперед, минимально сбрасывая скорость. По лесу стали бить молниями и пламенем, но не могли пробить плотные кроны сразу. А даже потоковые молнии при дикой влажности и древесных громоотводах быстро соскакивали с магических направляющих. Но скрыться тут нельзя, лишь соревноваться во времени полета. Я могу направить энергию из энергоячеек в движок, но с чего я взял, что мы продержимся дольше? «Мы сейчас убьемся!» — крикнул Джерт. «Кто это такие, мать вашу? Как сюда попали? Они не могли пролететь мимо экспедиции. Может, другой путь по осколкам нашли?» «Знали, куда мы идем!» «Мамочки!» — снова всхлипнула Хайди. Безумный полет продолжался. Ежесекундное изменение тяги. Рейн уже множество раз едва разминулся с деревом и прошил насквозь толстые лианы, не убившись только благодаря ветровому барьеру. Лес ярко озарило, и молния пробила кроны прямо передо мной. Едва смог уклониться. По моим щитам чиркнуло, барьер брони засигналил о перегрузке. Даже короткого контакта с атакой архимага хватит, чтобы меня убить. «Сигнал высокой энергии!» — крикнул я. Улучшенные системы сканирования обнаружили высокую вероятность наличия разлома. «Еще на 4 градуса левее!» Мы сменили курс. Местность шла на возвышение. «Скала, осторожно!» — крикнул Джерт. Пришлось брать немного в сторону, огибая деревья и кусты. По пути даже попались монстры этого крепкого 5-го класса опасности, что успевали атаковать нас, но мы летели слишком быстро. Впереди белое свечение, разлом, и мы даже не знаем, что там. «Осторожно!» — крикнул Рейн, замедляясь. Сверху оранжевая засветка. По разлому ударили пламенем и молниями. Ему это не повредит, но местность вокруг открыли. В щиты ударили разлетающиеся горящие куски дерева. Всю область заволокло черным дымом, а сенсоры брони предупредили об экстремальных температурах впереди. «В разлом! Сейчас же!» — крикнул Джерт, и мы рванули вперед. «А вдруг по ту сторону скалы или деревья? Надо аккуратнее. А, пофиг, тут в любом случае страшнее». Над нами поднимался черный столб дыма, но меня беспокоило другое. «У них три огневика, или четвертый пока не участвовал?» Ответом был удар силовой магией. Площадку перед нами взорвало. Ударная волна сломила все щиты, но ее хватило лишь оттолкнуть меня в сторону. Хайди болезненно завопила, рухнув рядом. Джерта откинула назад, он врезался в обгорелый ствол дерева. Рейна же подкинула вверх, но он тоже не пострадал. «Лабиринт!» Вокруг возникла иллюзия, хоть немного собьет с толку. Хайди все визжала и ворочалась. Я схватил ее за плечо, облегчая свою броню. «В разлом! Быстро!» Рейн в это время рванул было к Хайди, но теперь думал помочь Джерту, что оказался за границей иллюзии. Громыхнуло, по щитам заскакали искры, а иллюзию снесло. Сигнал маяка Джерта исчез. Я же, скребя по земле ногами, волоком тащил еще громче кричащую Хайди за руку, даже несмотря на нее. Импульс движка, и я влетел в разлом. Белая вспышка, странное ощущение, и мы посреди слабо освещенной каменистой пустоши. Вроде ничего страшного. Отпустил Хайди, на автомате нажав кнопку отключения связи. Просто привык. Уже начал читать заклинание пространственных когтей. Ведь прятаться тут негде. Нас захотят добить. Обязательно захотят. Заклинание читал настолько быстро, насколько мог себе позволить. Нельзя сбиться с ритма языка. Можно увеличить скорость, но ритм должен быть правильным. Рейн уже тоже был рядом, вошел за нами секунды позже. Как далеко были враги? Насколько решительно они влезут в неизвестный разлом? Слово за словом я почти завершил заклинание. Основы Вселенной, в этот короткий миг следуйте моей воле. Исказите пространство, проведите границы, свяжите их со мной и дайте когти, что рассекают пространство. Заклинание было сложным из-за его сути. Но на языке древних звучало куда короче, ведь каждое слово несло много смыслов, иногда очень сложных, глубоких. На руке появились когти, я еще не пробовал так делать, не доводилось, но теперь вонзил в разлом когти сантиметров 12 длиной, не погрузив руку. Тот сразу заколебался, пошел волнами. «Мало, гравитонка!» Не знаю, что можно сделать с массой этого портала меж осколками. Просто добавил, чем мог. Пространство вокруг гудело, как огромная стальная конструкция, которую медленно изгибают. Объемный свет разлома мерцал. Границы трещины в пространстве плавали. Мана утекала из резерва с угрожающей скоростью, поддерживая когти. Душу начинало жечь от такой нагрузки. Я стал опускать руку, словно намереваясь расцарапать разлом. Из него сначала показался дрон, но я успел сбить его магией холода. Просто магию через разлом не кинуть. Разбивается об энергетическую стену. «А-а-а, ломайся!» К нам просунулся человек, громко матерясь. И именно в тот момент я махнул рукой, выдав предельный импульс силы. Заклинание когтей распалось, а разлом с хлопком и скрежетом исчез, перерубив человека пополам. Он был закрыт мощным покровом, но от лезвия самой реальности защититься невозможно. Итак, мы в дерьме.